Глава 12, в которой Иван ведет разъяснительную работу. Что-то с памятью моей стало. Песня. Иван Андреевич Маляренко маялся. Он не мог уснуть. Мысли в голове хаотично путались, а глаза не желали закрываться. Они тупо пялились на темный потолок, будто желая увидеть на нем картины, которые дадут ответы на все. Ответы на вопросы. В том, что у Олега к нему появятся дополнительные вопросы, Иван не сомневался. Первая встреча, прошедшая неделю тому назад, никого ни в чем не убедила. Ни самого Шабельского, ни его телохранителя, который постоянно был рядом. Невзрачного вида мужичок, примерно 40 лет от роду, один разок мазнул своими бесцветными глазками по Ване и отвернулся. Но Маляренко этого хватило, чтобы понять. Никакой это нахрен не телок. Наденька, встречавшая Ваню дома с округлыми от волнения глазами, отчасти это подтвердила. Дмитрий Александрович Пятаков был не только лучшим и единственным другом детства Олега Шабельского, но и его личным телохранителем и самым близким советником. С ним уральский промышленник обсуждал то, что не обсуждал ни с кем, даже с женой, даже со своими первыми заместителями. Часы пробили полночь. Наденька пробормотала что-то во сне, причмокнула опухшими от поцелуев губками и закинула свою стройную ножку на Ванин живот. Мысли Ивана плавно свернули на эту женщину. «Она совсем не так тупа, как кажется». Встречу с боссом секретарша организовала просто моментально. Иван не успел поужинать в доме у бабы Нелли после приема в секретариате, как за окном просигналила машина. Надя свой шанс решила не упускать, переложив все свои силы, умения и возможности для осуществления задуманного. В итоге в усмерть заезженный господин Красильников согласился внести от себя лично заявку на встречу с Шабельским. Женщина увезла Ивана к себе на квартиру и решительно ему отдалась, причем многократно. «А ничего она так. Не Маша и не Таня, конечно, но...» Маляренко пришлось накрепко стиснуть зубы, чтобы не застонать. Все мысли о семье он тщательно давил, не давая себе расслабиться, а тут в темноте, наедине с самим собой, не удержался. Тоска навалилась с тяжестью космической перегрузки. Грудь налилась свинцом. «Не думай, не думай!» Громадным усилием воли Ваня выкинул любимых женщин из головы, но следом за ними перешли воспоминания об Алма-Ате, о той семье. Стало еще хуже. Все то время, что Иван провел в новом старом мире, он непрерывно думал о том, чтобы съездить домой, хоть одним глазком посмотреть на маму, на отца, на деда и на бабушку, да и на самого себя. Любимого страстька хотелось поглазеть. «Фу ты! Думай, Ваня, думай! Что еще произошло? Фу, произойдет весной-летом 2007-го!» На ум ничегошеньки не приходило, потому как для Ивана год 2007 был аж 10 лет тому назад. Минута шла за минутой, час за часом, а в голове царил все тот же кавардак. Мыслей не было никаких. Ваня стряхнул с себя руку и ногу женщины, повернулся на бок и уже совсем было решил попытаться через силу заснуть, как в прихожей маленькой однокомнатной квартирке Нади раздался звонок. Надежда немедленно проснулась и с заспанными глазами испуганно посмотрела на своего ночевальщика. Маляренко только криво улыбался. «И чего им не спится?» Всю последнюю неделю, что прошла после той весьма странной встречи, Олег Шабельский был не в своей тарелке. Даже хуже, он чувствовал себя как рыба, выброшенная на берег. Он отменил все встречи и все поездки. Он просто сидел в своем кабинете и думал. Рядом с ним тем же самым занимался Димка. Но просто сидеть и думать у лепшего друга всегда получалось плохо, потому начальник службы безопасности развил бурную деятельность за пределами кабинета босса. «Что скажешь?» Димка сидел на столе и болтал ногами. Хозяин стола невесело усмехнулся. «Все такой же, пацан!» «Да бред! Какой кризис? Какой еще ясновидец?» Димон покладисто согласился. «Бред!» Потом, помолчав, добавил. «Но...» Своего друга, практически брата, он знал как облупленного. «Но... Помнишь, тебе сон приснился, что нам нельзя на нашей позиции быть, и мы с тобой вместо того, чтобы спать, полночи окопчик в камнях себе ковыряли? Угу. А наутро духи нашу точку первой же миной накрыли. Угу. А я с тех пор, Дима, ничего с порога не отметаю. Даже полный бред. Не выглядит он психом. Не могу объяснить. Чую. Да. Дима пересел, наконец, в кресло и задумался. Если то, что он тебе расписал, правда, то 10 лимонов баксов, которые он попросил, мелочи. Мелочи. Шабельский снова почувствовал то поганое ощущение, будто самолет проваливается в воздушную яму. Он проваливался так всю неделю. В пропасть. Это же катастрофа. Ладно, что твои нарыли? Отпечатков в базе нет. Имя, фамилия, понятно, левые. Но мы на всякий случай пробили и... И? Полных совпадений много. Подходящих по возрасту почти 20 человек, но... Смотри. На стол полетела фотография. Шабельский вгляделся и не поверил своим глазам. «Младший брат?» С явно паспортной фотографией на него смотрел омоложенный вариант его посетителя. У начальника службы безопасности задергалась щека. «Я 2 дня назад получил это фото. На фото Иван Андреевич Маляренко, гражданин Республики Казахстан. В Алма-Ату сразу улетели мои лучшие люди, и вот что они нарыли. Он единственный ребенок в семье. Понимаешь?» Мозги у Шабельского вскипели в 1 секунду. Решение головоломки было очевидным, но абсолютно невероятным. Он помотал головой. «Погоди, другие варианты есть?» Дмитрий Александрович только пожал плечами. «Сам понимаешь, никто об этом не знает, так что посоветоваться мне было не с кем. Есть пара мыслишек?» «Это клон», — охранник указал на фото. «Настоящий Маляренко приходил к нам, а это клон!» «Кто?» В голове олигарха крутились какие-то овцы и микроскопы. Потом всплыло. «Овечка Долли!» «Так это же в Шотландии вроде и совсем недавно...» «Овца это? Нет, Олежек, я навел справки!» Дима яростно тер лоб. «Первое клонирование в Академгородке еще 30 лет назад провели. Для военных, понятное дело, так что все может быть». «Ладно, а вторая мыслишка?» «Пластика. Почему скопировали, да так криво, именно этого человека, я понятия не имею». Олег решился. «Хорошо. Где сейчас этот Иван?» Охранник ухмыльнулся. «У Наденьки, думаю, не спит». Шабельский тоже ухмыльнулся. О репутации секретарши в городке знали все. «Пошли за ним, прямо сейчас». «Доброй ночи, господа!» Ванюшин баритон бархатно и сочно разливался по кабинету. «Вижу, что у вас ко мне есть вопросы. Задавайте». Маляренко самым наглым образом проигнорировал предложенное ему кресло и завалился на диванчик, стоявший в углу комнаты. Олег и Дмитрий переглянулись. «Вы рассказали нам поразительные вещи, Иван Андреевич», — Шабельский кивнул другу. «Я не знаю, что и думать. А что вы можете мне сказать об этом?» Дмитрий передал гостю конверт, и мужчины впились взглядами в лицо посетителя. Психологами они были очень даже неплохими. Иван взял большой конверт из плотной белой бумаги и открыл. На него выпало несколько отпечатанных на принтере фотографий. Маляренко сидел на диване и тупо смотрел на картинку. В пустой голове металась одна единственная мысль. «Ох, и щеки у меня были!» Затем Иван поднес к глазам следующий снимок, и из его легких вдруг разом вынули весь воздух, а глаза заволокло чем-то мутным и мокрым. «Мама!» Ваня закрыл залитые слезами глаза, захрипел и вырубился. Когда его гость хлопнулся в настоящий обморок, Олег Шабельский понял, что вся его жизнь с этого момента круто и окончательно изменилась. Навсегда. Он поверил. Такую реакцию невозможно было сыграть, невозможно было подделать. Олег первый раз в жизни увидел, как у настоящего живого человека брызжут из глаз клоунские слезы. На 0,5 метра вперед. Волосы на голове у Шабельского встали дыбом. Рядом с таким же потерянным видом стоял Димка. Ноги у железного начальника СБ были ватные, руки тоже. «Он увидел себя». «Дежурный, аптечку сюда, быстро! И из медсанчасти врача вызови!» За спиной Дмитрия Александровича глухо кашлянули. «Димон, коньяку мне налей, а?» «Опять потолок белый!» Сфокусировать зрение никак не получалось. Иван поднял руку и помахал ей перед своим носом. На ней смутно угадывался какой-то датчик и провод. «Бу-бу-бу!» Над ухом протяжная игулка прогромыхала. «А?» «Лежите спокойно». «Так уже лучше, да лежу я, лежу». «Что скажете, доктор?» «Спит? Это для него сейчас самое лучшее лекарство. Но вообще, я вам скажу, сильно измученный человек». Шабельский посмотрел на срочно вызванного посреди ночи начальника медслужбы своего предприятия и с нажимом произнес: «Все, что надо. Все, что нужно. Если нужен самолет и немецкая клиника...» «Олег Владимирович», — врач оскорбленно выпрямился, — «у нас медчасть...» «Все, я понял. Лечите. Дима...» — хозяин жестко, официально посмотрел на друга. — «Глаз с него не спускай. Сам. Лично. Ты понял?» Бывший младший сержант погранвойск вытянулся и с полной серьезностью отрапортовал: «Так точно». С недавних пор жизнь у Нади понеслась вскачь. Когда Ивана выдернули из постели люди из службы безопасности, она мысленно с ним простилась. А через 3 дня ее вызвали наверх, и сам в присутствии своего Димочки, как его мысленно называла Надя, попросил ее позаботиться о здоровье и хорошем настроении Ивана Андреевича. В эту секунду секретарша поняла, что она уже вытащила свой счастливый билет. Ибо это был даже не уровень совета директоров холдинга, это был ближний круг, куда посторонним ходу не было. Женщина только и смогла утвердительно кивнуть, а затем сам Димочка отвез ее в заводской санаторий, где она вот уже 3 недели и жила с Иваном Андреевичем в личных апартаментах самого хозяина. Вот эта жизнь была ей по душе. Сон до полудня, спа-процедуры, массаж и бассейн. Красота. Иван много времени у нее не отнимал. Немножко утром, немножко вечером, и все. Женщина задумалась. Хотя надо ему больше уделять внимания. Вон, как он с боссом общается. Последние 4 дня Олег и Дмитрий проводили по нескольку часов с Иваном с глазу на глаз. О чем они говорили, никто не знал. К отдельному домику, стоявшему в глубине парка, никого не подпускали ближе, чем на 300 метров. Наденька краем глаза видела шефа, когда он уезжал из санатория после своего первого посещения Ивана. На Шабельском просто не было лица. Он был не зол. Раздражен или мрачен, он был... Наденьку передернуло. «Как мертвец какой-то! Ужас! Ужас! Софочка, давай лучше вот этот лак попробуем. И простой френч я не хочу». Надя капризно посмотрела на маникюршу. «Да, ужас. А Ваню я сегодня сильно порадую». Рассказ Ивана о том, кто он и откуда он, друзья восприняли со спокойствием удавов. С путешествием во времени, инопланетянами и прочей лабудой оба мужчины успели свыкнуться. Шабельский с нескрываемым интересом выслушал историю о мировом финансовом кризисе, который должен был начаться нынешним летом, и облегченно выматерился. «Успеем! Трах-тарарах-тарарах, выкрутиться! И землю под постройку сбагрю, и от кредита откажусь. Слушай, Иван, ты ведь уникальный человек. А нафига тебе 10 лимонов? Пошли ко мне работать, а? Акционером сделаю. Больше поимеешь, обещаю». Закутанный в белый халат олигарх размахивал руками и гремел на всю больничную палату. «Сказать ему или не сказать?» Ваня собрался выложить Олегу самое паршивое, но тот, подмигнув болезному на прощание, уже выскочил из палаты. С тех пор дела у Вани пошли в гору. Здоровье заботами врачей уверенно шло на поправку. Настроение тоже, спасибо Наде, регулярно поднималось. Иван ел, спал и лечился, твердо решив сделать так, чтобы в ближайшее время здоровье его не подводило. «Один хрен ничего не могу сделать, если сил не будет». Шабельский, получив информацию, свою часть сделки тоже честно выполнил. Маляренко обзавелся новеньким паспортом с двуглавым орлом на обложке и счетом в банке, на котором лежало 4 миллиона долларов. Олег сильно извинялся и уверял, что в ближайшую неделю он вырулит для Ивана всю остальную сумму. Маляренко Шабельскому верил. Чем больше он узнавал этого человека, тем больше он ему нравился. Открытый, сильный и умный человек. Завзятый хоккеист, любитель хороших коньяков и русской бани. Да еще и однолюб. Ваня покосился на прихорашивающуюся к ужину Надю и хмыкнул. «Да, а ты, Ваня, урод моральный. Надь, иди на ужин одна, иди». В руке у Маляренко была телефонная трубка. Наденька упорхнула, а Иван набрал нужный номер. «Алло, Дима! Привет! Передай Олегу, что надо встретиться, поговорить. Без лишних ушей. Это важно. Все, жду». Поговорить решили в маленьком домике, стоявшем в парке санатория. Спецы Дмитрия Александровича проверили его вдоль и поперек, понаставили каких-то приборов для глушения всего и вся и отвалили. Друзья сидели напротив Ивана с настороженным видом. Меры, которые были предприняты по просьбе Ивана, наталкивали на мысль, что пришелец из будущего собрался им открыть что-то очень важное. «Привет!» Предчувствие беды царапало душу. Олег через силу улыбнулся. «Привет, Ваня!» «Привет, Олег! Привет, Дима!» Еще в госпитале они договорились называть друг друга на «ты» и по имени. «Я тебе все остальные деньги перечислил». Иван молча изучал сидящих перед ним друзей. «Значит так, братцы, сейчас я вам расскажу, зачем мне понадобились 10 миллионов долларов». Маляренко залез в карман и достал оттуда вялую морковку пробойника. «В общем, хрень получается такая.